Глава 3. Художник и Рита. Белоярская зона. Я смотрел на Риту, и у меня много чего крутилось на языке. Первые 4 фразы, пришедшие на ум, я проглотил, а потом тихо спросил. «Ты уверена? Может, лучше я?» «Не мели чушь», — устало ответила Рита. «Ты сувайвор. На тебя эта штука может не подействовать вообще, или подействовать каким-нибудь диким и непредсказуемым образом. А на лояльных она отработана». Кроме того, посвященный сказал, что у меня, как у матери, связь с Глебом сильнее. Все-таки я его 9 месяцев в себе носила. Я скрипнул зубами. Посвященный. Скоро у меня на одно это слово аллергия начнется. С крапивницей по всему телу. И ведь нельзя сказать, что придуманный им план — полная ерунда. Нет, надо быть объективным. Он вполне может сработать. Тем более, что альтернатив пока как-то не просматривается. А время работает против нас. Вот только я слишком много раз имел дело с посвященным, чтобы знать. Очень часто его планы выходят боком их исполнителем. А в данном случае исполнителем, а заодно и подопытным кроликом, выступала моя жена. Только крыть мне было нечем. И я, и Рита были готовы на все, чтобы найти Глеба. Я перевел взгляд на молчаливого третьего в комнате. Эдуард Прохоренков... До недавнего времени заместитель руководителя научного сектора Уральского отделения ПБР, а теперь свежеиспеченный сувайвер и один из помощников посвященного. Тихо сидел в стороне и делал вид, что его здесь нет. Но он был. Более того, Прохоренков являлся одним из важнейших элементов плана посвященного, и без него просто ничего не выйдет. Совсем. Значит, на лояльных это вещество отработано. Правда? И без побочек? Эдуард вздохнул. «Но где вы видели сильнодействующие вещества без побочек? Это последняя версия катализатора способностей измененных. Она усиливает их и переводит на новый уровень. Я модифицировал сыворотку и смешал ее с кровью псионика. Разогнал ее в том плане, что Маргарита Сергеевна, он бросил короткий взгляд на мою жену, слушавшую его с олимпийским спокойствием, сможет с очень большой мощностью направить сыну зов крови через эгрегор сеятелей. Возможно... Тут, конечно, гарантии никто не даст. Это поможет пробить так называемый антирадар Глеба и достучаться до него. Но, как вы знаете, лояльным требуется периодически вакцинация антиновой. Да, я в курсе, что у вашей жены сейчас нет такой потребности. Увы, она снова появится. Причем колоться придется часто, раз в 2-3 недели. Я сжал зубы, чтобы не выругаться. Глубоко вдохнул. Выдохнул. Повторил эту процедуру 3 раза. После чего сравнительно спокойным тоном осведомился. «Это все? Или есть еще приятные новости?» Чем интенсивнее и чаще она будет использовать свои способности, тем сильнее вероятность перенапряга и вакцинальной ломки. Вам придется постоянно таскать с собой антинову, потому что приступ может начаться в любой момент. Эдуард помолчал, подбирая слова. «Ну и слишком часто ставить вакцину тоже нельзя. Организм может отреагировать неадекватно. Так что пользуйтесь своими обновленными талантами с осторожностью». Последний он произнес, глядя на Риту, а взгляд его показался мне слегка виноватым. Или не слегка. «Чудесно!» — в сердцах бросил я. «Редко нельзя — будет ломка. Часто нельзя — будет неведомая фигня. Результат катализатор, наверное, даст, но это не точно. Но пользоваться с осторожностью, иначе швах, причем железобетонно. Это ваше чудо-хрень, не давая никаких гарантий эффективности, гарантированно и капитально испортит жизнь моей жене. Замечательный план. Тёма, — тихо произнесла Рита, и мой боевой пыл разом пошел на спад, словно пар стравили, уменьшив давление в котле. Я посмотрел на жену, и она тихо продолжила. Это вещество дает нам шанс. Без него у нас нет ничего. От слова совсем. Разве ты, не имея других вариантов, не пошел бы на это ради Глеба? «Ну вот видишь, а почему ты мне отказываешь в этом праве? Позволь мне хотя бы попытаться спасти нашего сына». У меня аж скулы свело от напряжения, и только ощутив на языке соленый вкус собственной крови, я понял, как сильно прикусил губу. «Знаешь, выбирать между женой и сыном — последнее, чего бы мне хотелось в этой жизни», — выдавил я. Рита подошла и взяла мое лицо в ладони. «Тебе и не придется, Тёма. Я выживу, и со мной все будет в порядке. Обещаю». Я невесело усмехнулся. Сколько раз я сам давал ей такие пустопорожние обещания, и сколько раз после них мог отправиться на тот свет. Как будто что-то здесь было в нашей власти. Все, что мы могли обещать, это постараться, чтобы все было в порядке. А там уж как карта ляжет. Я взял ее за руки. Я тебе верю, Рита. Что ж, рискнем? Она повернулась к Прохоренкову. Тащите сюда свое зелье, док. На процедуру Эдуард явился с группой поддержки. Из одного человека, то есть сувайвера, своей жены. Алина, всего неделю как Прохоренкова, была вся словно натянутая тетива и с опаской на меня поглядывала. Видимо, боялась, как бы я чего не учинил с ее благоверным. Интересно, когда ко мне успела прилипнуть репутация маньяка-убийцы? Не собираюсь я ничего с ним делать, конечно. И даже с посвященным не собираюсь. Хотя и не раз на эмоциях испытывал желание набить ему невидимую под капюшоном физиономию. Но эмоции эмоциями, а осознание, что мы все же на одной стороне, остается. Вот кого стоило бы порвать на ленточке, это паука. И я буду не я, если это в конечном итоге не сделаю. Только сначала его надо найти, для чего, собственно, все и затевается. Если Алина чего и опасалась, то сам Эдуард, по-видимому, нет. Сувайвер он там или не сувайвер, а в душе остался научником. Видно было, что он сдерживается и гасит огонь азарта в глазах, но он там есть. И надо быть слепым, чтобы этого не видеть. Еще бы, блин, очередной крупный эксперимент предстоит. Нет, Прохоренкова, в отличие от посвященного, нельзя было заподозрить в бездушии. Он честно хотел помочь. Просто научная составляющая волновала его не меньше. Сначала Эдуард ввел Рите катализатор и сразу приготовил дозу антинова. На всякий случай, как пояснил он. Затем научник подготовил ампулу с еще одним веществом, подозрительно напоминающим кровь. Тут уж я не выдержал. А это еще что? Кровь, спокойно пояснил Прохоренков, невакцинированного измененного псионика. Зачем? Катализатор усилит собственные способности вашей жены, но она у вас пьющая жизнь. Конечно, зов крови должен сыграть роль, и, возможно, через эгрегор ей удастся достучаться до сына. Но с его антирадаром не факт. Кровь псионика даст ей профильные способности для зова на расстоянии. В сочетании с катализатором это даст больший эффект и... Стоп, док. Во мне волной поднялась тревога. Так мы не договаривались. В организме лояльных, насколько я знаю, еще ни разу не пытались сочетать различные особые таланты. А что, если она не выдержит? Выдержит, уверенно заявил Эдуард. Она 9 месяцев носила уникального ребенка. Вашего ребенка. Эта беременность не только сняла с нее зависимость от вакцины, но и несколько расширила ее возможности и увеличила стойкость организма. Видя недоверие в моих глазах, научник заговорил быстрее, словно торопясь выложить свои аргументы до того, как я скажу или сделаю что-нибудь лишнее. Я не просто так это утверждаю. Мы провели несколько биологических тестов. Конечно, кровь еще одного измененного – дополнительный осложняющий фактор, но мы будем настороже, да и антинова при нас. Видите вон те пластинки на кончиках пальцев вашей жены? Это не просто электроды, а биохимонализаторы. Если что-то пойдет не так в ее организме, мы сразу поймем и сможем вмешаться. С ней я все уже обговорил, и она согласна. Сейчас я введу ей кровь измененного, а дальше нам останется только ждать. И снова мне пришлось проглотить несколько первых просящихся на язык фраз. «Знаете, док, мне не нравится, что вы превращаете тело моей жены в полигон для химико-биологических опытов». «Я вас понимаю», — мягко сказал Прохоренков. «Но давайте я с вами поговорю языком цифр. Если не вводить кровь измененного, шанс, что у вашей жены получится, 40%, а риск нежелательной реакции организма — 10%. Если вводить, вероятность успеха перевалит за 60%, а опасность поднимется до 15% максимум. Что вы предпочитаете? Перестраховку при том, что все может оказаться зря, или некоторый минимальный риск, повышающий шанс на успех? Вы хотите найти вашего сына? Вы же знаете, что да, — глухо проговорил я, — если бы имелась возможность мне занять ее место. Но этой возможности нет, — перебил Эдуард. Играть придется с теми картами, что на руках, а при этом раскладе то, что я предлагаю, оптимальный вариант. Решайтесь, художник. Я поднял на него взгляд. Многое мне хотелось бы сказать разохотившемуся научнику. Например, что если с моей женой дела пойдут наперекосяк, я лично сверну ему шею. Но, думаю, он это и так понимал, глядя мне в глаза. А стало быть, произносить эти угрозы вслух — лишь повышать градус конфликта, что сейчас не нужно никому из нас. «Делайте, док», — наконец процедил я. «И лучше, чтобы у вас получилось». Он кивнул и двинулся к Рите. Разумеется, никто и не ожидал, что все пройдет совсем уж без сучка и задоринки. Я прекрасно помнил, как при введении крови измененных колбасило меня, Сувайвора. Риту не могла миновать чаша сие. Она ее и не миновала. Жена с судорожной силой вцепилась в подлокотники кресла. Костяшки пальцев ее побелели, тело напряглось, а на лбу выступила крупная испарина. Я переводил взгляд с нее на сидящего перед мониторами Эдуарда и обратно. Научник был спокоен. Судя по всему, данные, поступавшие с биохимоанализаторов, не внушали ему тревоги. Но я все же не выдержал. Может, ввести ей антинову? «Рано», — отозвался Прохоренков. «Пока процесс идет нормально. Вакцины же замедлят и ослабят всасываемость биологического материала. Нужно терпеть. И ей, и вам. Лучше подумайте вот о чем. Во время первого поиска вам придется ее держать. Не физически, вы понимаете, о чем я?» «Да, конечно же, я понимал. Слишком глубокий след во мне оставила схватка с безумным сеятелем на Белоярской АЭС, чтобы даже 8 с гаком лет спустя не помнить каждую мелочь. А уж тем более то, как Рита тогда держала меня, как мы стали единым энергетическим организмом. Если б не она, та битва могла закончиться совсем иначе. Но там был бой со страшным врагом, а тут... простой поиск же. Или нет?» «Я готов, но почему?» «Есть риск, что ее захлестнет чрезмерное желание найти Глеба. Да, я знаю, что ваша жена лояльна, и эмоции у нее несколько пригашены, но там и Грегор. Он ошибок не прощает. У вашей жены нет подобного опыта. Она в таком деле новичок. Все вместе может привести к тому, что она провалится в эту тьму и не сможет вернуться в реальность. Ей понадобится якорь, который удержит ее здесь. Этим якорем станете вы. Сможете?» «Спрашивайте», — фыркнул я. «Молодец все-таки Прохоренков. Хоть и яйцеголовый, а тоже в психологии сечет. Видит, в каком я нервном напряжении, и поручает мне дело. Важное даже очень, пусть даже оно делает это не прямо сейчас. Я понимаю его необходимость и отнесусь со всей серьезностью. И перспектива эта, хоть и не гасит разом мою внутреннюю трясучку, но сводит ее к минимуму. Дело приводит меня в форму, ибо есть такое слово «надо». И когда надо, нервы и рефлексии отступают на второй план. Я все сделаю. Собственно, назад дороги уже нет. Мы с Ритой играем ва-банк. И потому, как никогда, важно, чтобы мы были едины. Ради Глеба и ради нас. Это же важнее моих страхов, разве не так? Важнее». Рита вдруг замерла, тело ее судорожно изогнулось, на бледном, как смерть, лице даже губы стали серыми. «Биоматериал», — скомандовал Прохоренков. Я, признаться, не сразу понял, о чем он. Мысли все были о крови измененного, но Алина поняла и бросилась в соседнюю комнату. Я, протормозив несколько секунд, за ней. Они были там. Два аквариума, битком набитые червями и опарышами. Живыми, копошащимися, мерзкими. Но для Риты они сейчас были тем, что доктор прописал. В момент жестокого стресса для организма, пьющий жизнь, нужно тупо пить жизнь, чтобы справиться с этим кризисом, и неважно какую. Мы трое сувайворы, и на роль доноров не годимся. А черви и личинки, хоть и примитивные, но жизнь, много жизни. Я вспомнил, как умирал там, в лесу под Иркутском, когда меня ранил измененный. Тогда в ход пошли даже растения. Должно сработать. Когда жизни в обоих аквариумах не осталось совсем, мы с Алиной поспешно вынесли их прочь. А когда вернулись, Рита спала. Не сказать, чтобы мирно. У нее подрагивали пальцы, двигались глазные яблоки под сомкнутыми веками. Дыхание было прерывистым и неглубоким. Эдуард весь был погружен в наблюдение за показаниями биомонитора. «Ну что?» — не выдержал я. Он повернулся ко мне, и по лицу научника было заметно, что он тоже переживал и не успел спрятать следы этих переживаний. Но голос был спокойным, словно он поставил Рите банальную прививку от гриппа. «Порядок. Организм вашей жены принял кровь измененного, отторжения не последовало. Сейчас ее состояние более-менее стабильное. Ждем и наблюдаем». «Ты готова?» Рита подняла на меня взгляд, и потому что плескалось в ее глазах, я понял, какой дурацкий вопрос только что задал. Ей страшно и одновременно не терпится. Причем боится она больше не за себя, хотя нырок в эгрегор сеятелей тот еще экстрим. Боится она провала, того, что ничего не получится. Ведь по большому счету мы все поставили на эту карту с катализатором, других-то идей у нас не было. А время? Вот нутром я чуял, что чем дольше Глеб находится в руках паука, тем меньше у нас шансов его спасти. Так что у нас ситуация почти пан или пропал. Или сработает эта безумная затея, или... Про альтернативу даже думать не хотелось. Ей тоже. Поэтому у меня и Риты в душе наверняка бушевали одинаковые ураганы. Вот только роли у нас разные. Ей нырять, мне держать. И от нее зависит почти все. Готова ли она? Физически да, а морально? Нет, конечно. И в то же время да. Какого черта мы не начинаем? Все это я прочел в ее взгляде, ободряюще улыбнулся и нежно сжал ее пальцы. «Прорвемся, милая. Я буду тебя держать». Она только кивнула. Тьма. Живая, голодная. Она вокруг, везде. Ее нет только в нас. Пока нет. Но если будем хлопать ушами или слишком задержимся здесь, будет. Да и нас, собственно, уже не останется. Растворимся в этой тьме, как будто и не рождались. Рита погружена глубоко, она почти вся здесь, а я балансирую на границе двух реальностей. Это моя задача, я ее якорь, если говорить о привязке к физической реальности. И спасательный круг, если речь об этом море тьмы. Эгрегор сеятелей – неподходящее место для людей. Даже для не совсем людей вроде нас. Сувайвору и лояльной тут делать нечего. И этой тьме только дай шанс. Сожрет нас и не подавится. Не потому что злая, не потому что враждебная, а потому что таковы ее природа и суть. Я держу Риту. Держу изо всех ментальных сил. Мы почти одно. И это почти тонкая грань, очень важный нюанс. Если нырнувший сюда будет слишком слабо связан с родной реальностью, пропадет, не запонюх табаку. Если слишком сильно, спалится, как чужеродный элемент в этой ноосфере космического разума. И то, и другое хана. Слава Богу, посвященный нас проинструктировал достаточно подробно, так что мы знаем, что делать. Теоретически. А практически? Я уже нырял в эгрегор, когда звал самого посвященного. Но это было совсем ненадолго. Он быстро откликнулся, мы коротко поговорили, и я вывалился обратно в реальность. Тут же все иначе, по-быстрому не получится. Надо звать. Причем звать долго и громко. Ментально громко. Этим сейчас и занимается Рита. А я чувствую и воспринимаю все то же, что и она. Наша интеграция достаточно тесная для этого. Только помочь ничем не в состоянии. Именно в ее нелегкой миссии. А вот мониторить активность тьмы вокруг, это я могу, чтобы успеть выдернуть Риту обратно до того, как станет слишком поздно. Она бьется пока безо всякого толка, словно в глухую стену, только не каменную, а мягкую, как в сумасшедшем доме в комнате для буйных. И эта темная мягкость гасит ее зов. Он тонет и глохнет, словно выпитый тьмой, и нет никакого ответа. Хотя, конечно, тьма не пьет зов, это только кажется. Просто сын не отвечает. Или не слышит, или не может ответить. Даже не знаю, что хуже. Если честно, я в растерянности. У Глеба все способности сувайвера, пожалуй, даже помощнее моих, в том числе и стойкость к воздействию паранормальных талантов измененных. Как же паук ухитрился его закабалить? Я спрашивал у посвященного, и по его расплывчатому ответу понял, что у него самого одни догадки. Например, паук вышел на такой уровень, что способен преодолевать сувайверский иммунитет. Да, веселая картинка, нечего сказать. Как же мне хочется присоединиться к жене и звать вместе с ней. Увы, нельзя. Так мы точно спалимся. Якорь должен быть нем. Но я чувствую нарастающее отчаяние Риты. Она не может пробиться к Глебу, хотя работает на пределе своих возможностей, даже таких, как сейчас, усиленных. Ей наверняка придется потом антинову вколоть. Эксплуатирует она себя на износ. Мой мозг тоже усердно скрипит в поисках выхода, но не находит его. Как еще можно позвать, чтобы... Ох, что это? Рита теряет над собой контроль. Казалось бы, лояльная, вот поди ж ты. Отчаяние – страшная штука. Особенно, если это отчаяние матери, потерявшей своего ребенка. Рита наращивает интенсивность зова, буквально сжигая себя ментально. И в тот же миг начинает шевелиться тьма вокруг. Она явно что-то почувствовала. Сжимается, концентрируется вокруг нас, вокруг Риты. И в тот же миг я понимаю – сейчас или никогда – дергаю жену на себя изо всей ментальной мочи, и мы вываливаемся из эгрегора сеятелей в обычную реальность. Рита, рыдая, кинулась на меня, стала бить меня кулаками в грудь и кричать: «Зачем? Зачем? Зачем ты выдернул меня? Я бы достучалась до него, я уже почти, еще бы чуть-чуть и...» «Ты бы исчезла», — перебил я, перехватывая ее руки и прижимая жену к себе. Крепко-крепко. «Тьма Эгрегора сожрала бы тебя. Или ты бы себя сожгла. Все решали секунды». Отчаяние словно лишило ее последних сил, и она продолжала рыдать на моей груди. Тихо и безутешно. «Что же делать, Тёма? Что де...» Вдруг обмякла в моих руках. А я закричал. «Док, вакцина!» Но Эдуард уже и сам все видел. Он мгновенно оказался рядом, сделал инъекцию, и мы аккуратно положили Риту на диван. «Порядок», — успокаивающе произнес Прохоренков. «Мы успели. Ей просто надо отдохнуть». «Не получилось, да?» Это впервые нарушило молчание Алина. Я помотал головой. «Твою налево», — вырвалось у нее. «И что теперь? Неужели все зря?» Я хотел было уже ответить утвердительно, но вдруг замер, осененный новой мыслью. «Не совсем. Губы мои шевелились еле-еле, словно после заморозки у стоматолога. У меня есть одна идея.